«Не нравится мне здесь», — сердито сказал Эйнар и сплюнул в сторону от костра. «Здесь просто пахнет какой-то дрянью. Оставался бы сторожить корабли», — рявкнул Ормкель. «Спокойно и приятно». «Вообще-то здесь несколько усадеб рядом должно быть», — сказал Торир. Теперь он крепко держал свой щит, словно опасался, что жадные вредные тролли снова вырвут его из рук. «При Вигмаре лисицы, говорят, здесь опять народ завелся. Может, все-таки поищем себе крышу для ночлега?» «Владение Вигмара — железное кольцо на самом севере», — просветил его Хальмунд. «А здесь как раз земля Бергвида. Она ему досталась, когда они поделили Квитинг на 8 областей. Там подальше будет озеро Фрейра, а на нем усадьба Конунгагард. Говорят, что на своей земле Бергвид никого не трогает, и оттого его здесь поддерживают, так что нам никому на глаза показываться не надо». В наступившей тишине Регни вдруг поднялся на ноги. Отблески костра освещали его лицо, и на нем все увидели сначала внимание, он напряженно прислушивался к чему-то, а потом... Появился страх. Румянец отхлынул с его щек. Оно побелело так, что даже веснушки исчезли, как будто хотели спрятаться поглубже под кожу. От вида такого откровенного испуга всем стало не по себе. «Что ты услышал?» — с беспокойством спросил Ормкель. Регни не ответил. Волосы шевелились у него на голове. В глазах появились слезы ужаса. «Я слышу», — осипшим голосом прошептал он, задыхаясь, как будто чьи-то холодные цепкие пальцы взяли его за горло. «Слышу, сам не знаю, как будто земля шуршит, как будто копают без лопаты, как будто что-то скрипит, так кости скрипят. И еще что-то, не знаю, как и сказать. Будите всех! И огня побольше!» Хирдманы поспешно бросали в костер новые охапки хвороста. Люди со своим огоньком казались маленькими и беззащитными в темной долине, полной таинственного невидимого зла. Казалось, что во тьме прямо над головами возвышаются тяжелые фигуры великанов, тех самых, что были изгнаны отсюда людьми, но вернулись... чтобы отомстить. Вернулись, когда темнота вернула им прежние силы, чтобы растоптать всякую искру живого тепла. А до зари еще так далеко. И вдруг в темноте прямо перед костром что-то засветилось. Бело-голубоватое призрачное мерцание засияло сначала бледным расплывчатым пятном. Потом стало ярче, как будто лилось щелку при открытой двери. Притянув к себе все до последнего взоры, свет разгорался все ярче. Теперь уже можно было разглядеть, что это светился старый оплывший курган. Он стал вдруг почти прозрачным. И сквозь землю люди увидели, что весь курган состоит из наваленных в беспорядке человеческих тел. Даже не тел, а каких-то страшных обрубков. И вот эти обрубки стали шевелиться, биться друг об друга. Земля раздалась, как будто открылась пасть чудовища, и ожившие мертвецы повалили наружу. Не помня себя, фьяли вскочили на ноги и схватились за оружие, а мертвецы уже поднялись, и каждый в руках держал ржавый, зазубренный меч или секиру. На глазах у потрясенных фьялей мертвецы наливались силой, их истлевшие тела делались плотнее, шаги тверже. На всех телах зияли страшные раны. У кого-то не хватало конечностей, у кого-то даже головы. Черная кровь блестела под призрачным светом земли. И вдруг они всем скопом кинулись на людей. Фьяли разом испустили боевой клич, похожий больше на крик ужаса. Мгновенно образовав круг с костром посередине, фьяли встретили мертвецов сомкнутым строем. Но тех уже нельзя было убить одним ударом. Их вело вперед злое колдовство, и силы их не иссякнут, пока не кончится то колдовство. Фьяли отбивались изо всех сил, кололи и рубили, но вся их доблесть сейчас приносила мало толка. Торвард разрубал мертвые тела сверху донизу, но две половины снова лезли на него уже с двух сторон. Густой трупный запах окутывал живых, не давал дышать. Многие бились полузакрытыми глазами, чтобы видеть поменьше. Только разрубив мертвеца на мелкие кусочки, не оставив ни единой целой кости, удавалось его остановить. Уже горы обрубков усеивали землю, но мертвецов не становилось меньше. Все новые и новые их толпы выступали из темноты, словно сама темнота рождала их. Оромкель держал свой длинный меч двумя руками и рубил во все стороны. Он уже запыхался и дышал со свистом, давал о себя знать давняя глубокая рана в груди, а весь поток его мыслей представлял собой непрерывную брань, даже не выраженной в словах. Да будет ли конец этой тухлой рати, или они идут прямо из Хель? Вдруг из темноты перед ним выступила тень высокого роста, выше самого Оромкеля. Отблеск затухающего костра выхватил из тьмы черную бороду и багровое от натуги лицо с одним глазом. Правого глаза не было, потому что глаз и вся правая сторона лба оказались начисто снесены. Секира в его руке взлетела над головой Оромкеля. Увидев Чернобородого, Оромкель невольно вскрикнул и едва сумел увернуться от удара. Руки его делали привычное дело, но он был так потрясен, что едва не лишился сознания. За долгую жизнь ему приходилось встречаться с великим множеством противников и у многих отнять жизнь. Но этого человека он помнил. Это был Гримкель, Черная Борода, из рода Лерингов, дядя Бергвида Черной Шкуры. 15 лет назад, когда юный Бергвид впервые заявил свои права на власть и собрал свое первое войско, Гримкель встал рядом с ним. На западном побережье, недалеко от усадьбы Сосновый Пригорок, разыгралась битва, в которой Гримкель погиб, закрыв собой своего племянника Бергвида, который, при своем рабском воспитании, тогда еще совсем не умел сражаться. Гримкель Черная Борода совершил чуть ли не единственный в своей жизни достойный поступок. Рука Оромкеля обрушила тот удар, снесший Гримкелю половину черепа. Но та битва произошла не здесь, не в Пестрой долине, а на западной равнине. Оромкель бился почти безотчетно, уверенный, что сражается с видением. Но каждый его удар натыкался на мощный и уверенный отпор. При жизни Гримкель Черная Борода не был таким отважным и неутомимым воином, иначе по нем осталась бы совсем другая память. Только смерть одарила его настоящей доблестью, отняла страх и взамен дала способность внушать ужас его прежде неустрашимым врагам. Оромкель едва не падал, обессиленный ужасом и безнадежностью. С ними бились те, кого они уже однажды убивали. Их прошлая доблесть сейчас обернулась против них. Все когда-то убитые квиты поднялись, собрались из могил всего полуострова и явились сюда этой жуткой ночью. И кому, как не Оромкелю, было знать, как их много. «Тор и Мьёльнир!» — кричал где-то рядом Торвард, взывая к рыжебородому асу, покровителю племени Фьялей. «Гроза великанов, взгляни на нас!» Высоко в темном небе гулко ударил гром, и удар этот отозвался радостью в сердцах измученных Фьялей. Сверкающая молния прорезала небосклон, яркая звезда пронеслась над полем битвы. Белый свет вспышкой озарил темнеющий на склоне горы ельник, так что можно было разглядеть каждое дерево, каждый из курганов, которые выпустили своих обитателей и остались полураскрытыми. Что-то живое, то ли зверь, то ли тролль, мелькнуло на дальнем холме, возле самой опушки исчезло. А над равниной уже летела сияющая светом фигура в боевом доспехе, в кольчуге и шлеме, с длинным мечом в сильной руке, словно плащ, неслась за ней грива блестящих черных волос, и фьяли закричали: «Регенлейф! Регенлейф с нами!» Длинный меч в руке валькирии ударил сверху по войску мертвецов, и белый ослепительной вспышкой смел их с земли. Удар молнии спалил их и развеял пеплом. Земля захлопнула свои многочисленные пасти. И все кончилось. Словно вся эта битва была дурным сном. Только раны, нанесенные мертвым оружием, оказались самыми настоящими. Эйнар дерзкий, кривясь от боли и злобно кусая губы, зажимал ладонью предплечье. А Торир Прогалина лежал неподвижно, уронив разрубленную голову на расколотый щит. Дурное предзнаменование оправдалось. Сбылась и клятва маленькой рыжей ведьмы. Ториру, Эйку и Ульву Перепелке не придется увидеть завтрашний рассвет. bells and sing me with your sea. Костер давно погас, только 3-4 красных глаза тлеющих углей мигали в серой куче золы. Но на поляне было светло. Меч Валькирии сиял, как застывшая молния. Опираясь концом клинка о землю, Регенлейв стояла неподвижно, излучая теплое золотистое сияние. «Регенлейв!» — выдохнул Торвард, едва в силах произнести слово, и шагнул к ней. Его лицо блестело от пота. Тыльной стороной ладони он смахнул со лба и щек намокшие пряди волос. По клинку его опущенного меча медленно, словно нехотя, сползали капли черной мертвой крови. «Благодарю тебя за помощь!» — с облегчением говорил Торвард. «Но ты могла бы спуститься и пораньше! Кого я теперь не досчитаюсь? Хальмунд, где ты?» Отвернувшись от Валькирии, он быстро оглядывался, пересчитывая взглядом знакомые фигуры. «Кальф, живо разводи огонь! Раненых давайте сюда! Кольфин, где твой мешок с перевязками? Виндер, иди помогай! Хальмунд, да где же ты? Ты жив вообще?» «Виндер сам ранен», — глухо отозвался из темноты голос Хальмунда. «А я ничего, только опять без копья остался». «Ну несите его сюда!» «Я и сам дойду», — виновато приговаривал Виндер травник, подбираясь к костру с помощью двоих товарищей. Он был ранен в ногу над коленом. «Я сам перевяжусь, только дайте чем». Сняв шлем, Валькирия ждала, пока Торвард Конунг наконец покончит с распоряжениями и вернется к ней. Синие глаза сверкали на румяном лице с немного вздернутым носом, и вся ее фигура, по-женски стройная, но полная силы, казалась гордой и величавой. Черные кудрявые волосы красиво оттеняли высокий белый лоб, вились волнами по стальным колечкам кольчуги. Крепкая, прямая Валькирия ростом была не ниже самого Торварда. Из-за надетой на ней кольчуги даже шириной плеч почти не уступала ему. Среди всех прочих она выделялась, как олень среди овец, и сразу было видно, что это существо другой породы. Немного успокоенный, Торвард подошел к Регенлейв и остановился перед ней. Они стояли друг против друга и вместо приветствия многозначительно глядели друг другу в глаза. Взгляд Регенлейв блестел снисходительным дружелюбием. Она казалась молодой девушкой, но именно ее Один посылал когда-то известить Торбранда Конунга о скором рождении сына. Как перед этим, она же возвестила рождение самого Торбранда, и так чуть ли не до самого истока рода, шедшего от Торгьорда, принесенного морем. И за эти 700 лет Регенлейв ничуть не изменилась. «Так значит, по-твоему, я немного опоздала на свидание?» — насмешливо проговорила она, вспомнив то не слишком учтивое приветствие, каким он ее встретил. «Может быть, я была занята с другими, кто получше тебя умеет ценить мое общество?» «Да уж, не сомневаюсь», — также ответил Торвард. «Должно быть, пир в Валхале получился уж очень веселый, а я тут справляюсь, как знаешь». «Не ты ли говорил, Торвард Конунг, что я чересчур ухаживаю за тобой и не даю тебе проявить доблесть? Не ты ли говорил, что тебя никто не считает храбрецом, потому что с такой защитой человеку нечего бояться? Не ты ли требовал, чтобы я дала тебе самому позаботиться о себе?» «Да, но ты же видела, что этот враг не из обыкновенных. Это как раз тот случай, когда ты была мне нужна. А то эти дохляки так и валили бы до самого утра, мы давно бы попадали от изнеможения». Торвард оглянулся на Ормкеля. Едва толпа мертвецов схлынула, как тот сел на землю прямо, где стоял. Меч сам выпал из его рук, и Ормкель так и сидел, боясь обнаружить предательскую дрожь в ногах, если встанет. И дергался на каждый шорох. Все казалось, что сейчас Гримкель Черная Борода выскочит из мрака у него за спиной и нападет, чтобы в отместку снести ему полголовы. «Вот и появилась не раньше, чем ты в этом убедился», — с торжествующим превосходством ответила Регенлейв. «Вот оно», — бормотал Ормкель. «Все женщины одинаковы. Когда надо, так их нет, а если уж чем поможет, так всю плешь потом проест». «Лучше бы она успела до того, как тот тухлый тролль попал мне в плечо секирой», — ворчал во тьме Эйнар. «Но раз я успела только теперь, поди ко мне, я помогу тебе», — ответила Валькирия. Эйнар подошел все с тем же злым лицом. Регенлейв провела ладонью по его ране, и кровь мигом унялась. «Подойдите ко мне все, у кого есть хоть царапина», — велела она. «Вас ранило злое оружие, мертвое. От любой царапины можно умереть. Раненые по одному стали подходить к ней. «Ну вот, а я думал, валькирия лечит поцелуями». Разочарованно гудел Эйнар, и это означало, что он пришел в себя. Но Ормкель еще не опомнился, и оттого упустил случай на него накинуться. Сегодня ночью всем хватило развлечений и без того.